Глава 6. Никита. Петрович – лысеющий пузатый мужик 60 лет. Навскидку. Никакого энтузиазма по части отлова преступников в глазах. И никакого желания возиться с застрявшими в их дыре туристами на словах. Участковый лишь для галочки в вышестоящих инстанциях. Нет, на хутор он нас не посылает, но принимает в своем доме без излишнего гостеприимства. С одной стороны, ожидаемо. Как правило, в таких камерных общинах чужаков не любят. Друг друга знают не только в лицо, но и по имени, фамилии, дате и времени рождения. И стоять за своих готовы горой, даже если хулиганы, даже если разлагающиеся слои общества. Просто натура у нас, людей, такая, своя рубашка ближе. С другой стороны, меня, как человека, работающего в силовых структурах, такое отношение к своей работе страшно выводит из себя. Но будем откровенны, шансы вернуть 2000 налички равны нулю. Принцесса заблокировала карты еще на вокзале при мне, поэтому наш поход к участковому скорее способ убить время, нежели реально найти воришку. «Садитесь, пишите, милочка», — усаживает Агапову за обеденный стол, дает ручку и лист А4 с перечеркнутыми рабочими записками на обороте. Наверное, тоже какое-нибудь заявление. «Принять принял, а возбудить забыл. Работничек». «Что писать?» — поднимает на Петровича свои большие глаза девчонка. «Все, от А до Я». Агапова смотрит на меня растерянно. «Пиши», — говорю, и встаю у нее за спиной, нависая над головой. «Я такая-то, такая-то, проживающая по такому-то адресу. Пиши полностью. Хочу заявить о краже моего имущества». Надиктовываю бедовый текст заявления в свободной форме, наблюдая, как чистый лист быстро заполняется красивыми ровными строчками. «И 2000 рублей наличными средствами». «Угу, написала». Теперь описывая в деталях момент кражи, что видела, что помнишь, кто был свидетелем и, главное, время и место обозначь. «А если я не знаю, сколько было времени?» Я бросаю взгляд на наручные часы и прикидываю примерно, когда все случилось. Говорю Агаповой. Петрович хмыкает. «Декламируете сознанием дела, молодой человек», усаживается за стол напротив Иры с кружкой травяного чая. Нам он, к слову, даже не подумал предложить согреться. «Не первый раз девушка ваша в передрягу попадает, да?» весело уточняет. «Она не моя девушка». «Дальше, Никит». «Дальше пиши. Прошу привлечь к ответственности незнакомое мне лицо». «Тогда откуда такие познания?» продолжает допытываться участковый. «Приходилось сталкиваться с подобным. Съезжаю я». «По жизни?» — въедливый взгляд. «По работе», — отрезаю я. «Тоже мент?» Мажу по мужику ледяным взглядом и оставляю последний вопрос без ответа. Петрович этот больше на преступника похож, чем на блюстителя закона. Не нравится он мне, неприятный тип. Из-за таких вот индивидов нашу полицию потом и не любят. Хают. «Готово. Что еще, Сот?» — спрашивает Ира. «Особые приметы нужны», — отвечает ей за меня Петрович, наконец-то вспомнив, чья это работа, заявление от пострадавших принимать. «Возраст, пол, во что одет был преступник. Отличительные черты, может, были какие-то. Вспоминайте, гражданочка». «Пацан лет 10, 1,30 м ростом, в черной куртке, драной на локтях, красной шапке с оторванным помпоном и зимних ботинках на толстой перфорированной подошве». Отвечаю я за Агапову. Она удивленно косится в мою сторону. «Узнали кто?» «Сложно сказать. Образ у вас вышел такой собирательный». «А у вас тут такой большой выбор карманников, что ли? Или хулиганов малолетних?» «Ну, много-немного, а мы должны быть уверены в виновности обвиняемого. Вы пишите, пишите», — кивает с улыбкой Петрович. «Будем искать». Агапова поджимает губы. «Бесполезно это, да?» — смекает наконец-то. «Никого вы не будете искать, только зря бумагу мараю». «Ну почему же? Я сделаю все, что в моих силах», — улыбается ей Петрович. «Пиши», — стискиваю я челюсти. «Все, что я перечислил, пиши и от себя добавь, если что-нибудь заметила. Теперь из вредности это дело доведу до конца. Пошуршу среди знакомых, поищу, кто сможет тряхнуть сверху этот участковый пункт полиции. Терпеть не могу, когда своей властью так по-скотски распоряжаются». Пока Ира усердно строчит на быстро заканчивающемся листе приметы вора, я отхожу чуть в сторону. Достаю телефон и пробегаю глазами по списку контактов. Нахожу парочку высоко летающих птиц, которые могут быть мне полезными в этом вопросе. Смешно, конечно, что я так распыляюсь ради дешевого кошелька и пары купюр. Но это дело перешло в разряд принципиальных. Заношу палец над именем знакомого генерала, с которым уже много лет поддерживаем хорошие приятельские отношения. «Никит, ты куда?» — слышу напряженное. «Выйду, позвоню», — бросаю. «Сейчас вернусь. 2 минуты». Внушительным взглядом смотрю на подозрительного Петровича, мысленно транслируя ему, чтобы не смел девочку обижать. «Это отбитая капризная принцесса моя головная боль». Выхожу на крыльцо дома, набираю номер и прикладываю трубку к уху. Слушая гудки, оглядываю заснеженный участок. На улице уже начинает смеркаться. Ярко-оранжевый закат быстро затягивают серые тяжелые тучи. Скоро повалит снег, а холодрыга адская уже. Как бы уши без шапки не отморозить. На четвертом длинном гудке мои глаза улавливают какое-то движение за забором. Приглядываюсь. Из-за высокого сугроба выглядывает знакомая красная шапка с ниткой там, где должен быть помпон. И двигается эта шапка прямиком к калитке Петровича. Задорно так, в припрыжку. Так, а вот это уже интересно. Я сбрасываю вызов, стараясь не скрипеть ступеньками, спускаюсь с лестницы и, осторожно ступая по свежему снегу, отхожу за угол дома. Прячусь. Краем глаза наблюдая, как тот самый воришка в драной куртке заходит на участок и, весело подкидывая в руке розовый кошелек Агаповой, чешет в сторону дома. Что-то насвистывая себе под нос, малой меня не замечает. Поднимаясь по ступенькам, стягивает зубами мокрую варежку с руки и открывает дверь, прокричав. «Бать, я тут кошель нашел! Наверное, какая-то фифа с поезда поти...» «Нашел, значит?» Мне хватает пары широких шагов, чтобы подлететь к воришке. Малой вздрагивает, я хватаю его за ухо. «Ай!» — вопит. «Ау, дядь, пусти, а!» — брыкается. «Тебе говорили, что врать и воровать нехорошо, малец». «Да иди ты!» — пытается заехать мне кулаком по животу. «Ты кто вообще такой?» «Ангел возмездия». Перехватываю его за шкирку и в дом затаскиваю. «Юрка!» — подскакивает на ноги Петрович. «Это ты!» — подлетает к мальчугану Агапова. «Отдай!» — выхватывает свой кошелек, тут же проверяя содержимое. «Ну точно, карты на месте, наличных нет. Ворюга!» Отпускаю Юркова малого, он к бате бежит, за спину прячется. «Я ничего не крал, я нашел, на полу валялась!» «Врешь!» — рычит Агапова. «Ты у меня из рук его выхватил, когда я пирожки покупала!» «А вот и нет! А вот и да!» «Ну, теперь понятно, кого вы тут крышуете, товарищ участковый!» — угрожающе заламываю я бровь. «Как вопрос решать будем?» «Юрка, ты опять за свое!» — рычит Петрович, отвешивая малому подзатыльник. Неболезненный, но крайне обидный на глазах у двух незнакомых людей. «Сколько раз я тебе говорил, что брать чужое плохо!» «Но я правда нашел, бать!» «Даже если нашел, не все, что плохо лежит, можно поднимать. Присесть в тюрьму хочешь? Или чтобы меня с работы поперли? Конфеты твои покупать тогда на что будем? На фантики?» — распаляется мужик. «Извиняйся давай перед девушкой!» — подталкивает пацана к нам. Тот шапку с головы стягивает и стоит, потупив взгляд, мнет ее в руках. Проходят долгие мгновения, прежде чем слышим бубнеж под нос. «Простите, тетенька, я не хотел, то есть хотел. Там в магазине у тети Веры новые конфеты завезли, я попробовать хотел, а воровать не хотел. Батя денег не дал, нет, говорит, на конфеты, и я вот...» Ныряет рукой в карман, вытаскивая оттуда пару помятых соток и две пятирублевые железки. «Все, что осталось, больше нет». Мы с Агаповой переглядываемся. Вижу, по ее взгляду, поплыла. Меня же такими историями растрогать сложно. Я в этой жизни видел слишком много дерьма. И детей, которые плакали у тебя на глазах, а за спиной совершали какую-нибудь дичь. И людей, которые на публике носят нимбы, а по сути своей те еще дьяволы. Никому в этом мире верить нельзя. Но Ира вздыхает и комкает свою заяву, говоря: «Принимается, но больше так не делай. Может, у людей это последние деньги, а им тоже конфет охота. Или они погонятся за тобой и на поезд опоздают, без вещей останутся». «А чё, так бывает?» — искренне удивляется Юрка. Агапова показывает на нас с выражением лица: «Вот тебе живой пример». Мелкий присвистывает. «Инцидент исчерпан?» — интересуется, глядя на меня с опаской, Петрович. «Исчерпан», — подтверждаю я. «Хотя к его рабочему рвению у меня до сих пор есть вопросики». «Деньги возьмите», — говорит пацан, все еще не опуская руку с сотками. «Себе уж оставь», — фыркает Агапова. «Лучше скажите, как из вашей тьмы-таракани уехать можно, кроме поезда? Он завтра, поздно, нам не подходит. Может, знаете, у кого в поселке есть машина, с кем можно договориться?» «Вам не просто машина нужна, а внедорожник. На другом по нашей местности не пробраться. Дороги замело, снег третий день валит, и вон опять», — кивает на окно. «Пошел, зараза». «Окей, у кого он есть, внедорожник?» «Да ни у кого», — пожимает плечами мужик. «Деревня загибается. Откуда тут кровные на такую технику? Тут бы на булку хлеба заработать». «И что, совсем-совсем без вариантов?» — строит жалобную гримасу девчонка. Удивительно, что, оказавшись в такой заднице, она все еще верит в положительный исход. «Ну, есть один вариант. Внук бабы Нюры вроде бы завтра в райцентр возвращается. Хатка у него там. 105 километров тут отмотать надо. Попробуйте с ним договориться. Может, подхватит. Оттуда уже на междугородном автобусе уедете». «Отлично!» — хлопает в ладоши Ира. «Где нам этого внука найти?» «Этого не знаю. А Бапнюра на второй улице живет. Седьмой дом. Зеленый». Из дома Петровича мы выходим, когда на улице уже совсем стемнело. Время всего 6 часов, а деревню накрыла ночь. Мы выныриваем в калитку и останавливаемся, оглядываясь по сторонам. Я втягиваю голову в плечи. Холодные порывы ветра кусают каждый оголенный участок кожи, пробираясь и под теплую ткань парки. Завывают в кронах сухих деревьев, нагоняя в окружающей обстановке определенную жуть. Да еще и снег идет, крупными пушистыми хлопьями, заметая протоптанную на дороге тропинку. Видимость отвратительная. «Вторая улица — это куда, как думаешь?» — спрашивает принцесса. «Мы не пойдем ни к какой бабе Нюре», — отрезаю я. «Вокзал в той стороне», — киваю направо. «Пошли», — делаю пару шагов в указанную сторону. «Хрена с два», — слышу возмущенная. «Мы не будем ждать поезд, я тороплюсь». «Какое счастье, что я нет. Возвращаемся на вокзал. Хватит с твоей задницы на сегодня приключений, Агапова». «Нет», — топает ногой принцесса, складывая руки на груди. «Мы сейчас пойдем и договоримся с внуком бабы Нюры и уедем завтра в город». «Без меня. Хватит с меня твоих авантюр». «Ой, да пожалуйста», — фыркает Риска и, крутанувшись на пятках, гордо шагает вглубь поселка, туда, где фонари светят через один и даже собаки от страха воют. «Что, блядь, за отбитая баба? Я не пойду за ней. Не в этот раз. Нахер оно мне надо?» «Но и на вокзал не иду. Мешкаю». «Договорится она». «А расплачиваться ты с этим внуком чем собралась? Натурой?» — кричу ей в спину. Агапова разворачивается и показывает мне средний палец. «Ну и черт с тобой. Нарвешься на очередные неприятности? Не ной потом. Дура». Психанув, ухожу в противоположную сторону. «Я не рыцарь, да и она не принцесса, чтобы ее вечно спасать».